Глава четвертая. Итак, мне остался всего один адрес. Я ехала в автобусе и вспоминала все приключения, случившиеся со мной за день. Вспомнила и старушку, маленький серенький мятый комок, и наглые глаза подозрительного типа в подъезде, и веселых жизнерадостных ребят-студентов на свадьбе. Я ехала и думала, что все-таки есть на земле добрые и простые люди, которые, тебя совсем не зная, кто ты и что ты, вот так просто могут усадить рядом с собой за стол, накормить и развеселить. Я смотрела в темноту за окном, где мелькали оранжевые фонари. Мимо бесшумно проплывали полупустые автобусы и такси. И тут поймала себя на том, что улыбаюсь. В этот момент почему-то вдруг действительно осознала, что остался всего один адрес. Это пробудило во мне надежду и в то же время некоторое чувство страха перед будущими событиями. Как я позвоню в дверь? Как я загляну в глаза хозяина той квартиры? Это для меня было сейчас неразрешимой проблемой. Вот, наконец, дом, подъезд, лифт, третий этаж и... дверь. Та самая дверь, которую я так долго искала. Я на мгновение остановилась перед дверью, как перед входом в святилище. Дрожащими кончиками пальцев легонько и осторожно дотронулась до ручки двери. Она не шелохнулась. Я оглядела дверь снизу доверху. Она была обита черной кожей цвета вороного крыла. Подняв руку выше, позвонила и тут же отскочила. Звонок залился свирелью, и за дверью послышался лай собаки. Никто не открыл. Позвонила еще раз, только уже более робко. Снова залаяла собака, и никого. Я, уже обессилевшая за день, присела на корточки, облокотившись спиной на удивительно мягкую дверь. И не могла поверить. Ведь уже не было сомнений, что именно за этой дверью живет тот, которого мне так не хватает. Тот, по которому уже изболелась моя душа. И вдруг, на тебе, никого нет дома. «Никого нет дома!» — стучало у меня в голове. Глаза мои заслал туман. И вдруг вижу, из лифта выходит он. В таком же сером плаще, в каком я его себе представляла, и с огромным букетом алых гвоздик. И я встаю ему навстречу в белом платье, сверкающим блестками, и мы танцуем, танцуем, кружимся в медленном танце. Мы танцуем под тишину, под музыку любви. У меня уже кружится голова, но мы все кружимся, кружимся и кружимся. И перед моими глазами только его темные добрые глаза, полные любви и слез. Да, слез, но это слезы счастья, и они делают глаза, и без того притягательные, еще более прекрасными. Он что-то говорил мне, но я ничего не слышала. Я была оглушена тишиной нашего танца, тишиной наших чувств. Вдруг что-то ярко ослепило меня, и я очнулась. Это был теплый луч утреннего весеннего солнца. Я сладко потянулась в постели и стала вспоминать то, что мне приснилось. Вспомнила этот великолепный, очаровательный, манящий сон. И вдруг меня как будто ударило током. Где я? Я мгновенно вскочила с кровати.